Глава 19. Операция «Слизняк». «Ух ты!» — протянула Вега. Пегги прыгала вокруг огромных моделей труб, которые одна за другой начинали светиться. Флафанора с интересом рассматривала плакат на стене. На нем был список стран из Верхнего мира и наряды, которые в них носят. «Там наверху все явно выжили из ума», — наконец объявила Флафанора. Штаб-квартира НАВМ была огромной. Девочки попали в нее как будто через какую-то пневматическую трубу. Впрочем, все произошло так быстро, что Вега ничего не успела разобрать. Она прыгнула в бассейн со сверкающей тканью, и ее тут же засосало наверх. Это чем-то напоминало путешествие по трубам, только там было больше вжик и плюх, а тут пшш. В холле были установлены светящиеся заколдованные трубы, в которых медленно перемещались модели ведьм. Так что было хорошо видно, как путешествие по трубам на них влияет. В углу Вега заметила модель летучих платформ. Они парили над искусственными облаками. «Воздушные порты!» — прочитала вслух Вега. «Воздушные порты парят над основными городами Водостока. С их помощью ведется наблюдение за трубами». «Вега, гляди!» — воскликнула Пегги. Тут и там висели плакаты, посвященные тому, что происходит в Верхнем мире. На многих были известные короли, королевы, правители и политики, а также списки знаменитостей, которые на самом деле были шпионами из НАВМ. «Надо же!» — поразилась Вега, читая список. «Ни за что бы не подумала, что она ведьма!» «Эй, Вега!» — позвала ее Флафанора. «Погляди-ка на это!» Вега одним прыжком оказалась рядом с Флафанорой и уставилась на плакат, который та разглядывала. Операция «Слизняк». Гретель Грин продолжает изобретать новые способы, с помощью которых можно изучать Верхний мир. На этот раз она отобрала 10 слизняков, которые послужат нашими информаторами. Каждый слизняк заколдован таким образом, чтобы собрать огромное количество информации. К сожалению, нам пока не удалось заставить их ползать быстрее. Внизу были фотографии всех 10 слизняков. Как ни странно, они были не похожи друг на друга. Обычно все слизняки кажутся одинаковыми, пока не начнешь их разглядывать очень внимательно. Флафанора вытащила слизняка у Веги из кармана, подняла его, держа за хвост, и стала медленно подносить к каждой фотографии. «Хм...» — бормотала она. «Нет, не этот. Слагфри!» Наконец хором воскликнули Вега с Флафанорой. «Кто-кто?» Пегги подбежала к подругам. «Значит, я была права, и он мальчик!» Заметила Вега, разглядывая своего любимца, на голове у которого красовалась пышная прическа, такая же, как у Френ. Слизняк смотрел на свою хозяйку. Да, совершенно точно это был Слагфри. Гладкий, темно-серый, без пятнышек и разводов, как у других. А еще у него были довольно крупные глазки. «В таком случае ему не подходит наш кукольный домик», — задумчиво протянула Флафанора. «Надо сменить там мебель и шторы, и уж точно надо как-то избавиться от этой прически». Веге показалось, что Слагфри покачал головой. «Френ уверяет, что эта прическа подходит всем, и мальчикам, и девочкам», — сообщила Пегги. «Погодите!» — вдруг воскликнула Флафанора. «То есть Слагфри знает много всего?» Яна Романель покачала головой. «Что-то сомнительно. Дай-ка его мне». Флафанора потрогала слизняка пальцем, а Вега уставилась на него во все глаза. «То есть его послала со мной мама? Это точно ее слизняк, и он всегда был рядом, вечно сидел в сарае». «Класс», — сказала Флафанора. «С чего начнем?» — спросила Пегги, ринувшись вперед по коридору. «Наверное, сначала надо найти мамин кабинет», — неуверенно отозвалась Вега. Она не знала, чего ожидать. Что она испытает, когда зайдет в кабинет и увидит вокруг вещи, которые принадлежали ее маме? А вдруг она очень расстроится? Вдруг там будут следы борьбы? Или что-то совсем ужасное? Или, что еще хуже, они не сумеют найти в нем ничего полезного, чтобы навело их на след мамы? Тут кто-то легонько ткнул ее в бок. «Ой, прости!» Улыбнулась Яна Романель и вынула руку из кармана Веги. «Мне так нравится твой слизняк!» Вега вытащила его и протянула Яне. «Вега, я его нашла!» Донесся крик Пегги, и Вега тут же сунула Слагфри обратно в карман. Она и не заметила, как Яна Романель сжала кулаки и раздосадованно прошептала. «Вот крыса!»